Он не мог позволить ему умереть, по крайней мере до тех пор, пока не найдет ему достойную замену. Таким образом, он использовал эту шоковую терапию, дабы вернуть Пантуна в реальность. И его план сработал весьма успешно, наполнив сердце последнего жаждой мести. «Господин, военный советник, здесь довольно ветрено, давайте для начала вернемся в главный шатер». Эти слова исходили от генерала в белых доспехах и длинным копьем в руках. «Верно, Шучжи, прав. Военный советник, пойдемте внутрь, для начала высушим вашу одежду». Любий также жестом пригласил его. «Господин Пан, пойдемте». Затем все успокоились, став единой командой. С окончанием этого события, провинции Ян, Юи, Цзинь и центральные равнины оказались на грани Великой войны, которая должна была вот-вот разразиться на их территориях. Глава 253. Поражение Юаньшао. На рассвете солнце осветило ночное поле боя на севере от Шоучуна, и это место действительно выглядело плачевно. Вокруг можно было увидеть трупы обгоревших и утонувших солдат, которые плавали среди обломков кораблей. Трупов и обломков было так много, что они перекрыли течение реки Янцзы. Таков был результат боя в 30.000 армии Каакао против 100.000 армии Юаньшао в Гуанду. В настоящий момент в главном штабе Юаньшао постоянно раздавались яростные крики и проклятия. Это бушевал Юаньшао. В настоящий момент в его личной палатке не осталось ни одного целого предмета, так как в порыве гнева он уничтожил практически все вещи внутри. Он даже убил одного из своих солдат, который попытался успокоить его. По сообщению разведки, из 100.000 армии, которую он послал в бой, смогли вернуться лишь 5000 человек, в то время как из 30.000 армии Каакао назад в свой лагерь смогли вернуться 2000 человек. «Черт бы тебя побрал, Каакао! Ты хочешь, чтобы я выглядел как тот дурак, Сан Це, который со 100.000 армии не смог одолеть 5000 солдат Люманга? Ты вообще ничего не оставил мне!» — подумал Юаньшао, а затем закричал. «Каакао, я хочу съесть тебя заживо прямо сейчас!» Затем он продолжил крушить все вокруг. Тем временем Цзюйшоу, который просто стоял возле палатки, спросил одного из слуг: «Как там дела у господина?» «Военный советник Цзюй, господин не перестает бушевать с прошлой ночи. Он даже убил разведчика за то, что тот попытался успокоить его. Вот же шаех!» — вздохнул Цзюйшоу. Он не мог винить Юаньшао в том, что тот сейчас был настолько зол. Если бы он оказался на его месте, то наверняка реагировал бы точно так же. Прошлой ночью Юаньшао был очень счастлив, когда узнал, что Каакао вывел свои войска в бой, явно намереваясь провести финальное сражение, дабы переломить ход событий. Он был настолько счастлив, что даже лично возглавил свои войска в этой битве. У Юаньшао был флот из 100.000 элитных моряков, которых завербовал Юаньтань в рыбацких деревнях провинции Цин, так что он мог считаться королем северных вод Хань. В то же время у Каакао практически не было флота, так как до этого все его битвы велись исключительно на суше, и в его владениях не было больших водоемов, требующих строительства флота. Даже когда он в оригинальной истории одолел Юаньшао, львиную долю его владений все еще составляла суша. Именно по этой причине, когда он захватил провинции Цзинь, он был вынужден полагаться на Цаймая и Чжан Юня. Но даже это не помогло ему, так как они были коварными стратегиями Чжоу Ю. Именно по этой причине вся 100.000 армия Юаньшао громко рассмеялась, когда к ним направился флот Каакао. Так началась их последняя битва. Вся армия Юаньшао стала быстро продвигаться вперед под бой боевых барабанов, в то время как флот Каакао просто стоял на месте и насмехался над ним. «Ну же, армия Юаньшао, идите сюда, мы умрем все вместе, так как мы не собираемся подымать белый флаг». Именно так размышляли многие солдаты Каакао, так как они не были намерены сражаться традиционным образом, который включал в себя таран вражеских кораблей, обмен залпами стрел и, наконец, абордажи и рукопашный бой. Но в конечном итоге, все опасения Цзюйшоу сбылись, так как когда армия Юаньшао просто насмехалась над врагом, те сохраняли абсолютное спокойствие, повторяя одно и то же. В это время Цзюйшоу предупредил Юаньшао, что это могла быть ловушка, и попросил его отвести свои войска, на что Юаньшао лишь презрительно рассмеялся, заявив, что Цзюйшоу превратился в паранойка. Таким образом, его благие намерения снова были отвергнуты. Юаньшао чувствовал себя на подъеме и считал, что это была легкая битва, после которой он наконец сможет насладиться леди Бянь. На этот Цзюй Шоу лишь со вздохом сказал: «Это конец клана Юань. В эпоху Троецарствия было лишь несколько людей, которые были помазаны на великие дела самими небесами. Одним из таких людей был Вэй Янь, который умер еще до того, как смог подмять под себя страну Шу. Еще одним был Као Као и Юань Шао. С момента своего рождения Юань Шао находился в Лаяне и стал одним из учеников военачальника Хэ Цзинь. Он сумел стать одним из фаворитов Хэ Цзиня, так как был многим обязан отцу Юань Шао, Юань Фэну, а сам Юань Шао был одним из трех глав клана Юань, вместе с Юань Шу. Его поддержка оказалась также очень полезной при войне с 10 евнухами. Когда 10 евнухов восстали, во дворце воцарился настоящий хаос, и Юань Шао стал одним из тех, кто подавил восстание и убил всех 10 бунтовщиков, тем самым спас принца Чин Люлюся и его брата императора Шао Любяня, вместе с вдовствующей императрицей Хе, а также помог им бежать из Лэйна. Если бы в то время он не оставил принца из-за своего высокомерия и амбиций, то эти трое не попали бы в махинации Донг Чжуа, и он смог бы добиться еще большего успеха, чем Као Као. Но в результате Юань Шао пришлось собирать коалицию против Донг Чжуа, а затем его клан Юань стал врагом всех членов коалиции. Первым под удар попал Као Као. Когда Донг Чжуа сжег Лаян, Као Као призвал силы коалиции перейти в наступление, но Юань Шао и Юань Шу заявили, что сначала должны устроить банкет в честь этой победы. В результате Као Као попал в засаду Лубу и едва смог сбежать из нее. Тем самым отношения между ним и кланом Юань были испорчены навсегда. Второй жертвой стал Сан Чжан. В его случае Юань Шао и Юань Шу умышленно задержали поставки провизии и снаряжения у Юань Шу, обрекая его людей на голодную смерть, что очень сильно разозлило его, и он покинул коалицию клана Юань. Даже когда у Сан Чжана еще не было печати императора, члены клана Юань решили, что он был крайне опасным, поэтому они вступили в заговор с Лю Бяо, чтобы убить его. А когда он заполучил печать, это лишь еще больше укрепило их уверенность в его опасности. После этого Юань Шу смог заполучить печать императора, и имея такие же мысли, как и у Юань Шао, он провозгласил себя императором новой династии Чжун. В то время Юань Шао, не сумев заполучить печать, дистанцировался от Юань Шу, чтобы другие смогли избить его до такой степени, когда он придет просить у него помощи. И его план практически сработал, когда Юань Шу, стиснув свои зубы, приготовился подарить печать Юань Шао в обмен на его защиту, но, к сожалению, он был убит по пути к нему. Кстати, если бы Юань Шао выиграл бой в Гуанду, то Хань погиб бы еще быстрее. Поэтому, когда Као Као постоянно только оборонялся, это очень сильно воодушевило Юань Шао, так как его отделял всего один шаг от входа в центральные равнины. Наконец, долгие годы интриг и жертв начали приносить свои плоды. Юань Шао свято верил, что основатели Хань больше не способны удерживать власть, поэтому пришло время взять бразды правления его клану Юань. Итак, когда в палатку вошел Цзюй Шоу, Юань Шао посмотрел на него и улыбнулся. «Цзюй Шоу, не переживай слишком сильно за своего господина». Эта улыбка весьма удивила Цзюй Шоу, так как он не видел этой улыбки в свой адрес вот уже 10 лет, с момента, как Юань Шао покорил Хэбэй. В самом начале Юань Шао был просто старшим администратором Бохе, а провинцией Цзи правил Ханьфу. В то время Цзюй Шоу был просто клерком при нем. Когда Юань Шао вербовал ученых и разных гениев себе на службу, его улыбка была точно такой же. Он также каждому обещал, что в долгосрочной перспективе никто не будет обижен. Когда Цзюй Шоу присоединился к нему, Юань Шао относился к нему со всей вежливостью и добротой. Даже его младший брат стал личным помощником Цзюань Шоу. Но после того, как Гун Сунь Цзань был побежден, высокомерие Юань Шао взлетело до небес. Он даже заключил в тюрьму Тянь Фена и выпорол Цзюй Шоу за то, что тот его раскритиковал. Но сейчас он снова начал улыбаться ему, так как Цзюй Шоу стал его последним лучиком надежды. Он жестом поманил его к себе и, когда тот уселся, Юань Шао сказал: «Цзюй Шоу, прямо сейчас я сильно нуждаюсь в тебе. Помоги мне проанализировать произошедшее и текущее положение дел. Прямо сейчас я собираюсь поведать тебе все о битве, в которой я лично принимал участие. Я действительно не могу поверить в то, что произошло. В этой стране никто не мог быть мне противником, поэтому я один не могу понять произошедшего. Можешь ли ты помочь мне?» Цзюйшоу согласно кивнул и стал слушать рассказ Юань Шао о том, как его армия превратилась из победителя в проигравших. В этой истории Юань Шао был наделен эйдетической памятью, таким образом, он мог пересказать большую часть событий, которые он пережил, ясно и коротко, тем самым позволив Цзюйшоу чувствовать себя так, словно он лично присутствовал на поле боя. Юань Шао рассказывал о том времени, когда его флот столкнулся с флотом Каакао. Однако, несмотря на то, что эти события были уже описаны выше, в настоящий момент они будут излагаться с точки зрения Юань Шао. Другими словами, это будет два разных взгляда на одно и то же событие. Итак, ранее мы уже выяснили, что флот Юань Шао по большей части состоял из элитных моряков, в то время, как у Каакао не было профессионального флота. Однако сейчас мы сделаем небольшое уточнение. На самом деле флот Юань Шао мог считаться второсортным или даже третьесортным, вот только его силы все еще вполне было достаточно, чтобы справиться с флотом новичков. Кроме того, Каакао не имел даже малейшего опыта морских битв, поэтому изначально все козыри в морских сражениях были на руках Юань Шао. С другой стороны Каакао, который смог одолеть Гунсун Цзаня, Юань Шу и Тао Цаня, получив возможность вступить в бой за центральные равнины, также был полон амбиций и не мог мирно отдать другому свои владения, поэтому между ним и Юань Шао война была неизбежна. В настоящий момент мы находимся на флагмане Каакао, и тот снова начал дрожать, так как никто не может сохранять хладнокровие, когда перед ним сильно превосходящий численностью противник. В этот миг он обратился к Го Цзя. «Го Цзя, если я умру в этом бою, вы должны немедленно отступить. Внутри моей палатки в главном лагере есть коробка, в ней записана моя последняя воля. Передай ее моей жене, леди Бянь. Ты должен будешь взять управление моей семьей Каа и моими активами. Понял?» Затем он горько улыбнулся, вспоминая свой жизненный путь. Когда он только начинал, он ни от кого не зависел, кроме его семьи и их имущества. Он также вспомнил, что все его соседи были злобными волками, начиная с грозного Сан Цэ и заканчивая Лю Бяо. Он также вспомнил предательство Лю Бяо и Цзан Сюэ, которые убили его любимого сына. Вспоминая все это, он издал вздох. Почему этот парень в золотых доспехах не появился именно передо мной? Тогда Го Цзя сказал: «Господин, почему ты говоришь о поражении перед битвой, в которой мы определенно одержим победу? Разве я не заверял вас, что мы обязательно выиграем этот бой?» На самом деле в душе он также сильно нервничал, так как эта битва решала их будущее. Так, Го Цзя также решил принять участие в этой битве, дабы узнать, каков будет результат, и в крайнем случае, он также умрет вместе со своим господином. Увидев решительный взгляд Го Цзя, Каакао сказал: «Ты прав, в этой битве мы определенно победим». Каакао вспомнил, что уже множество раз был в судьбоносных ситуациях, когда ему приходилось ставить на кон все, так что и в этот раз ему было не привыкать. Затем он сказал: «Это просто перестраховка, Го Цзя. Если я проиграю этот бой, то ты должен будешь направиться в Шаочун и поклясться в верности ему». Опять он, озадаченно подумал Го Цзя. Он не понимал, почему Каакао раз за разом вспоминал Лю Манга, но не стал развивать эту тему, так как битва должна была вот-вот начаться. Тем временем Каакао сказал: «Юань Шао, хочешь мою жизнь? Что ж, иди и попробуй взять ее». В этот миг он превратился в бесстрашного генерала, так как не мог проявить слабость перед врагом, иначе они будут полностью уничтожены. Изначально Цзюйшоу сильно опасался армии Каакао, так как это могла быть некая уловка врага, но когда они достигли расстояния в 300 метров, он вздохнул с облегчением, поскольку это было расстояние, с которого корабли могли начинать использовать луки, и флоту Каакао просто некуда было бежать. Как только они пойдут на абордаж, армия Каакао будет обречена на гибель. На самом деле, даже если армия Каакао сдастся, это вовсе не значит, что они сложат оружие, подумал Цзюйшоу. Он принял участие в этой битве, так как был военным стратегом, однако он не смел появляться перед Юань Шао, так как ранее оскорбил его, перевернув еду. Когда корабли Юань Шао приблизились к флоту Каакао, последний неожиданно крикнул: «Всем кораблям, приготовить оружие!» И на палубы были подняты баллисты. На каждом его корабле было установлено по 3 баллисты. В этот момент Юань Шао и Цзюйшоу разом воскликнули: «Баллисты!» Они оба знали, что это было за оружие, и боялись его,

поскольку это было расстояние, с которого корабли могли начинать использовать луки, и флоту Каакая просто некуда было бежать. Как только они пойдут на абордаж, армия Каакая будет обречена на гибель. На самом деле, даже если армия Каакая сдастся, это вовсе не значит, что они сложат оружие, подумал Цзюйшоу. Он принял участие в этой битве, так как был военным стратегом, однако он не смел появляться перед Юаньшао, так как ранее оскорбил его, перевернув еду. Когда корабли Юаньшао приблизились к флоту Каакая, последний неожиданно крикнул: «Всем кораблям, приготовить оружие!» И на палубы были подняты баллисты. На каждом его корабле было установлено по 3 баллисты. В этот момент Юаньшао и Цзюйшоу разом воскликнули: «Баллисты!» Они оба знали, что это было за оружие и боялись его, но это было в прошлом. Огромные баллисты изначально были изобретены страной Чжао и использовались для борьбы с иностранными захватчиками из-за Великой Стены. Было хорошо известно, что такие баллисты могли пробить даже очень прочные щиты и доспехи, однако их большим недостатком была долгая перезарядка и большой вес, поэтому они очень редко использовались полевыми командирами. Что задумал Каакая, подумали эти двое. Но пока Цзюйшоу лишь еще больше насторожился, Юаньшао просто отбросил эти мысли прочь, словно это была бесполезная игрушка. А затем они быстро получили ответ от Каакая. Обнажив свой меч, тот воскликнул: «Открыть огонь!» И 30 кораблей в авангарде сделали свой первый залп. Этот первый залп сумел уничтожить 3 самых больших корабля Юаньшао. Го Цзя отдал приказ солдатам целиться в корпусы кораблей врага и игнорировать другие цели, так как если они смогут потопить вражеский корабль, им не нужно будет сражаться с их солдатами. Глава 255. Морской бой в Гуаньду. Часть 2. Когда Юаньшао увидел, что 3 его самых больших корабля без особых проблем были отправлены на дно, он лишь мог стиснуть свои зубы и схватился за поручни своего корабля. «Гэйрэр, итак, ты смог потопить несколько моих кораблей своими баллистами, но это не важно, так как теперь настало время для их перезарядки, и это время, когда ты умрешь». В это время он все еще был крайне горд, а вот Цзюйшоу наоборот насторожился еще больше, а далее он смог детально рассмотреть баллисты, которые использовал Каакая. После этого он бросился к своих записям и лихорадочно стал искать информацию о битве при Ванчине, а также провинции Цзинь с Чжандоном. Ранее он передал эту информацию Юаньшао, но тот просто скомкал ее и даже заявил: «Повезло, им просто повезло. Что это может быть еще, если не удача?» Сейчас он снова прочитал сводки. В том бою провинция Цзинь выиграла у Чжандона благодаря новому оружию. Этим оружием являются скорострельные баллисты, которые могут топить корабли на расстоянии до 300 метров. Его глаза широко распахнулись, когда он увидел эту информацию. Святые предки, может вести скоростной огонь и топить корабли на огромных расстояниях, но когда он собрался немедленно сообщить об этом Юаньшао, начал тонуть еще один их корабль. Когда Цзюйшоу поднялся на палубу, то обнаружил, как тонули еще 5 их кораблей. Еще один залп непосредственно поразил корпуса кораблей, тут же отправив их на дно. В один миг они лишились 8 кораблей, в один миг практически мгновенно утонуло 3000 солдат. Тогда Юаньшао закричал: «Всем кораблям, в атаку!» Его выражение лица стало еще мрачнее, так как в этой битве он тоже поставил все на кон. Тогда Цзюйшоу сказал: «Господин, действуй осторожно, их баллисты могу совершать по несколько залпов». «Молчать!» – завопил на него Юаньшао. «Меня не волнует, могут они вести скоростной огонь или нет. До тех пор, пока мой флот будет двигаться, он не сможет поразить меня». Таким образом, флот Юаньшао начал стремительно двигаться к Каакая, на что тот лишь покачал своей головой. Он знал, что Юаньшао было невозможно напугать, просто потопив 8 его кораблей, поэтому он снова отдал приказ: первый ряд отступить назад и начать перезарядку, второй ряд занять позиции. С этим приказом его корабли плавно перегруппировались. Второй ряд – огонь. Снова отдал приказ Каакая, и так как на этот раз расстояние составляло всего 200 шагов, Юаньшао лишился 12 своих кораблей. Третий ряд – огонь. Спокойно отдал приказ Каакая. Он был основой морального духа своих солдат и командиром флота. Изначально командовать флотом должен был какой-нибудь морской генерал, но эта битва была крайне важна для Каакая, поэтому он лично возглавил ее. В этой морской битве Каакая использовал все свои баллисты, которые могли потопить вражеский корабль. Первая волна нанесла небольшой урон флоту Юаньшао. У самого Каакао было порядка 100 кораблей и 30 000 солдат. Таким образом, он хотел максимально использовать потенциал баллист. Если бы он совершил лишь один залп, а затем вступил в бой с Юаньшао, то непременно проиграл бы. Причина, по которой он в оригинальной истории взобрался на вершину мира, заключалась в том, что он мог быстро адаптироваться и учиться. Таким образом, было неважно, был ли враг сильнее его или даже если враг одолел его, пока у него будет достаточно времени, он будет быстро учиться у своих врагов, а затем использует их же стратегии против них самих и других врагов. С момента, как в морском бою впервые использовались баллисты, стиль морских битв уже полностью изменился. Баллисты Каакао не дотягивали до уровня баллист Лубу, количество залпов и дальность их стрельбы была ниже, но это не помешало Каакао заимствовать эту тактику боя у Лубу. Ган Нин, который флот Чжандона, также быстро учился и также использовал ветер в своих интересах. Каакао не смог использовать стратегию Ган Нина, так как его баллисты отличались от баллист Лубу. Кроме того, у Ган Нина было всего 7000 солдат и 20 кораблей, в то время, как у Каакао было 100 кораблей. Таким образом, если бы он попытался скопировать действия Ган Нина, то малейшая ошибка привела бы к тому, весь его флот был бы уничтожен. Кроме того, Желтая река была не такой широкой, как река возле Ванчина. Ган Нин также рассредоточил свои корабли. Если бы Каакао сделал то же самое, то он просто загромоздил бы всю реку. В такой ситуации он был бы вынужден вступить в бой с Юаньшао сразу после первого же залпа, не сумев максимально использовать преимущество своих баллист. Но сейчас он максимально использовал полученное преимущество. Он разбил баллисты на 10 рядов, дабы увеличить радиус поражения. Когда ряд баллист в авангарде совершит свои залпы, они будут отступать в арьергард для перезарядки, в то время как на их место будет становиться следующий ряд и так далее. И когда все 10 рядов расстреляют свои стрелы, настанет время для решающей битвы с Юаньшао. Без этой стратегии он был бы мгновенно побежден Юаньшао. Каакао! Гневно взревел Юаньшао, который уже было практически успокоился. Продолжайте стрелять. 4 ряд. Каакао снова отдал приказ. Он продолжал стрелять, пока не дошел до 7 ряда. К этому моменту вести огонь из баллист было уже невозможно. Но потери Юаньшао составили 32 корабля, так что у него осталось всего 40 кораблей и 15 000 человек. В этот миг Юаньшао закричал. Тот, кто убьет офицера армии Каакао, получит 100 золотых талий и официальные звания. Это тут же подняло боевой дух его солдат. Раздался бой боевых барабанов. Наконец, армия Юаньшао достигла флота Каакао и могла вступить в рукопашный бой. Наконец, они получили возможность выпустить свой гнев. Юаньшао также не скупился на награды. Убейте их всех, всех до единого. Я поднимаю награду. За убийство рядового солдата вы получите 100 золотых талий, а за убийство офицера – 1000 талий. Вопил он, а про себя подумал. Проклятый Каакао, ты отправил на дно реки порядка 40 моих кораблей, словно это мусор какой был. Это ты заставил меня сделать это. Смерть врагам! Энергично закричал он, а затем его корабли быстро пошли на абордаж вражеских кораблей. В это время командир соседнего корабля сообщил Каакао: «Господин, мы не можем отвести в тыл 7 ряд. Я прошу у господина разрешения для начала атаки из других кораблей». На что Каакао лишь мог стиснуть свои зубы, так как понимал, что это приведет к тому, что его же корабли попадут под дружественный огонь. В это время Юаньшао лишь холодно улыбнулся, желая узнать, как теперь собирается действовать Каакао в этой критической ситуации. И пока Каакао колебался, все больше солдат Юаньшао взбирались на его корабли, и так как из-за баллист экипаж каждого корабля насчитывал всего 3000 человек, они быстро оказались в невыгодном положении перед численно превосходящим врагом. «Господин, пожалуйста, отдайте приказ, они уже подбираются к нам», – нетерпеливо повторил сержант Каа, а затем он обнажил свой меч и убил одного из сержантов Юаньшао, закричав: «Братья, следуйте за мной, за нашего лорда, за Сюйду, за наши семьи». Но врагов было слишком много, так что вскоре этот сержант пал, пронзенный сразу 3 мечами в спину. Затем стрелы пронзили воздух и тела начали падать в воду. Лучники, огонь огненными стрелами. Наконец Каакао отдал приказ, покрытый холодным потом. Он был не настолько жесток, чтобы стрелять в своих же людей, но в подобной ситуации, дабы спасти остальных своих солдат, он был вынужден отдать этот приказ, мысленно прося прощения у семей этих солдат. Зарядить стрелы. Капитан 8 ряда стрел также совершил 2 залпа. Теперь корабли врага были настолько близко, что им даже целиться не нужно было. Затем КАКА снова отдал приказ. Всем войскам огонь. А про себя подумал. Простите меня, я позабочусь о ваших семьях и ваши имена не будут забыты в моих анналах. Я буду молиться за каждого из вас каждый год. В это время Юань Шао был реально удивлен безжалостностью КАКА. Пока он размышлял над этим, 7 ряд флота КАКА опустился на дно реки. 3000 солдат КАКА прихватили с собой 10000 Юань Шао. Всем кораблям продолжать преследование, закричал Юань Шао. Теперь он реально был очень зол. Отступая назад, КАКА отдал приказ своим последним рядам совершить залпы. В это время Юань Шао подумал про себя. Ха-ха, теперь у тебя закончились боеприпасы и я могу без проблем убить всех вас. Никто из вас сегодня не уйдет живым отсюда. Глава 256. Храм героев. Флот Юань Шао снова пошел на сближение. Из его 100000 армии, у него осталось всего 60000 человек, но даже так они все еще в 2 раза превосходили численность армии КАКА, которая насчитывала 27000 человек после потери 7 ряда кораблей. Если бы это была обычная битва, то лишившись 30% своего войска, Юань Шао отступил бы, а КАКА был бы объявлен победителем. Но в настоящий момент Юань Шао полностью лишился рассудка, понеся такие огромные потери в этой легкой битве. Так, теперь он хотел сражаться до самого конца. Немалую роль в этом также сыграл тот факт, что баллисты КАКА были полностью разряжены. Увидев это, КАКА обнажил свой меч и попытался поднять боевой дух своих солдат. «Офицеры, я благодарю вас за вашу службу династии Хань, но теперь я прошу вас помочь мне еще раз, чтобы Хань снова возродилась». С этими словами он опустился на колени и почтительно сложил свой кулак перед всеми своими солдатами. Го Цзя в этот момент подумал, что его господин просто первоклассный актер, а затем он быстро принял беспомощное выражение и сказал: «Господин, пожалуйста, не делай этого», а затем взял КАКА за руку. Было хорошо известно, что КАКА умел отлично адаптироваться к любым ситуациям, в которых он оказывался, и это была одна из тех черт, которые весьма нравились Го Цзя. Даже сейчас, увидев, что ситуация принимает дурной оборот, он быстро сориентировался и принял контрмеры. Увидев своего господина в подобной ситуации, один лейтенант сказал: «Премьер-министр, пожалуйста, не делайте этого». Тогда КАКА протянул к нему руку и сказал: «Офицеры, в этой битве на кон поставлены наша провинция Янь, наш Сюйду. Тем не менее, мы все еще можем отступить в этой битве, чтобы, укрывшись в Чжили или Силине, однако наши семьи, наши близкие, все те, кто верили в Хань, умрут от рук этих злодеев. Есть ли среди вас те, кто может допустить такое?» Тогда все солдаты вокруг хором воскликнули: «Нет, мы не допустим этого». Тогда КАКА продолжил: «Мы, солдаты, мы можем погибнуть в бою, но наши дома не должны повторить нашу судьбу. Я обещаю всем вам, что до тех пор, пока я жив, я обязательно позабочусь о ваших семьях. Ни один член ваших семей не будет знать голода и холода». Затем он порезал свою руку мечом и сказал: «Я клянусь перед вами своей кровью, что не нарушу эту клятву. Даже если мы проиграем этот бой и станем беглецами, я не откажусь от своих слов». Все солдаты вокруг были тронуты до глубины души, особенно солдаты провинции Цин. После восстания желтых тюрбанов, их жизнь значительно улучшилась. Они не могли отказаться так просто от всех полученных благ. Когда Юань Шао услышал его слова, то он просто улыбнулся, подумав про себя: «Итак, ты решил поднять боевой дух своих людей таким образом? Ну, мечтать не вредно. Я обещаю, что ты не увидишь рассвета следующего дня, потому что я раздавлю всех вас словно муравьев». Тем временем Го Цзя воскликнул: «Армия КА победит». Остальные солдаты вокруг также хором вдохновленно закричали: «Армия КА победит». Затем КА взревел: «Офицеры, следуйте за мной и давайте уничтожим нашего врага». Он направил свой меч на врагов, а затем спрыгнул вниз и направился навстречу врагу, а его солдаты, издавая боевые клики, также последовали за ним. От слов КАКА их кровь кипела. «О, отлично, наконец-то ты больше не сидишь в обороне. Что ж, я окажу тебе последние почести». Юань Шао также обнажил свой меч. «Солдаты, бейте в барабаны. Всем войскам, в атаку». С этими словами он спрыгнул со своего корабля и вместе со своими людьми вступил в бой. Две обезумевшие силы наконец сошлись в финальной битве. Над рекой Янцзы не утихало пламя войны, то же самое было и на Желтой реке. В настоящее время самыми спокойными местами были Люпапаа и Шаучун-Люманга. Юг реки Янцзы бы покрыт войной, центральные равнины также утопали в крови, так самыми мирными регионами в настоящий момент стали провинция Ян, заблокированная Лубу, и провинция Юй, которая находилась под контролем Любея. В настоящий момент Люманг был занят восстановлением Шоучуна. Ему нужно было полностью переделать этот город и поменять защитные механизмы Гуаньюи на свои собственные. Кроме того, управление таким большим городом требовало большого количества людей, так что Люманг разослал своих разведчиков настолько далеко, насколько это было возможно, для вербовки новых людей, так как Шаучун полностью лишился своего населения. В качестве рекламы он также использовал очень щедрую приманку. Каждый, кто присоединится к армии Лубу, независимо от своего ранга или статуса, получит 50 му земли. Правда, это заявление вызвало множество разногласий среди солдат и офицеров Люманга. Самым большим противником этого заявления был Инхан, который заявил: «Господин, Шаучун большой и обширный, но если мы поделим 100 му по 50 на каждого солдата, нам просто не хватит земли для всех. Кроме того, хоть это место сейчас и довольно пустынно, когда здесь снова появится жизнь, сюда также вернется и знать, чтобы помочь в управлении этими землями, и согласно закону, господин, вы должны будете вернуть им их земельные наделы». На что Люманг заявил: «Имел я взад эту твою знать. Я и дворяне уже заклятые враги, если они захотят вернуть свои земли, то только через мой труп». С этим заявлением Ян Хон умолк. Тогда Сюйшу сказал: «Господин, давайте ненадолго отложим вопрос, который касается земель дворян, но, господин, разве ваша награда не слишком щедра? 50 му плодородных земель могут давать по 200 ши еды». Тогда Люманг впал в ступор. «Неужели моя награда настолько щедра?» Он понял, что если он реально даст людям настолько щедрую награду, то они лишатся своего боевого духа и не захотят больше сражаться. А в это время хаоса боевой дух солдат был крайне важным фактором. Но как ему тогда наградить своих людей? Он понимал, что сейчас он вступал в фазу, которую хорошо отобразила серия игр Dynasty Warriors Empires, вот только у него не было никакого выбора действий и он не мог сохраняться. Тогда Люманг встал и сказал: «Армия чиновников, все вы мои личные войска. Изначально вас была всего 1000 человек, затем из 1000 умерло 432 солдата. Во время битвы при Ванчине они были практически полностью уничтожены. Все ветераны, которые заслужили огромных наград, уже умерли. И теперь вся армия чиновников состоит практически полностью из новобранцев. Итак, какой награды заслуживают эти новобранцы? То же самое касается и черного флага. Из оригинальных 3000 солдат мы лишились 1800 человек. Стоит ли нам наградить все 5000 новобранцев, как и уцелевших ветеранов?» Тогда все офицеры в один голос заявили: «Нет, награда должна быть распределена в соответствии с заслугами каждого». Тогда Люманг улыбнулся и сказал: «Отлично, тогда каждому ветерану черного флага будет выделено по 50 му земли. Также, каждый солдат из армии чиновников, который пережил два боя, тоже получит 50 му земли, в то время, как остальные получат только по 5 му земли. Однако этот закон не распространяется абсолютно на всех. Те, кто откажется подчиняться военным приказам, проявит трусость в бою или откажется подчиняться своим командирам, будут лишены своих наград». «Господин мудр», — похвалил Сюйшу, а его глаза ярко сияли, так как его поразила беспристрастность Люманга во время распределения наград и наказаний. Тем временем Люманг сел и сказал Янхану: «Дядя Хон, вы уже закончили подсчитывать потери моей армии?» Этот подсчет был одним из способов Люманга помнить погибших. Потери армии Люманга составляли минимум 10 000 человек, что означало, что ему нужно было позаботиться о 10 000 семей. И если бы он не вел строгого учета, то как бы он смог сделать это? «Да, я закончил подсчет. Всего около 8000 человек». Доставая свиток из кармана и глядя на него: «Около, что это значит?» — раздраженно сказал Люманг, но быстро изменил свое поведение, увидев, что Ян Хон непрерывно щурился, глядя в свиток. «Похоже, что позже мне нужно будет сделать очки для дяди Хана». Услышав раздраженный голос Люманга, Ян Хон быстро исправился. Всего 8945 человек ровно. Являясь главным писарем, одной из обязанностей Ян Хона был подсчет жертв, а когда настанет мир, они смогут оплакать их. Тогда Лю Манг спросил, что с тяжело ранеными. Ян Хон снова посмотрел в документ. Тяжело раненых у меня числится 92 человека. Лю Манг сделал глубокий вдох и подумал, что всего 92, они находятся в лазарете и ждут своей смерти. Затем он продолжал спрашивать, а что насчет тех, у кого были семьи? Ты их уже посчитал? Да, господин, из 8945 человек, 5728 имели семьи, остальные были холостыми. 5728 человек, скорее всего, это были люди из наемников клана Лю, так как армия чиновников и черный флаг состояли полностью из холостых парней, подумал Лю Манг. Тогда Люнен сказал, господин, касательно наемников клана Лю, не могли бы вы отменить свой указ и выплатить их семьям по пол золотого тейля? Люнен сказал это, так как независимо от того, что думал Лю Манг, наемники клана Лю были их людьми и именно клан Лю отвечал за благополучие их семей. На что Лю Манг ответил, Люнен, семьи всех, кто погиб в бою за этого Лю Манга, получат компенсацию, независимо от того, кем они были. Я дал им пол тейля золота лишь потому, что они являются частью клана Лю. Люнен кивнул своей головой и вернулся на свое место. Лю Манг видел, что Люнен был человеком, который умел и мог анализировать и предсказывать ситуацию. Во время битвы за Ван Чин Лю Кай уже хотел предать Лю Манга и Лу Бу, сдав их Сан Це, когда они оказались в тяжелой ситуации, но именно Люнен продолжал верить в него и таким доверием стоило дорожить. После боя Люнен посетил каждого генерала Лю Манга и поболтал с ними немного. Даже Сюйшу не стал исключением. В обычной ситуации любой лорд воспринялся бы подобное поведение, как попытку к бунту, но когда Лю Манг спросил у него, зачем тот сделал это, Люнен ответил, «Я просто хотел отсеять тех, кто может предать тебя, господин». На что Лю Манг кивнул своей головой и больше не проявлял никакой подозрительности к Люнену. Люнен помог ему в самые тяжелые времена, что означало, что навряд ли он станет предавать его в будущем. Лю Манг также нуждался в таких людях и Люнен знал, что он умеет найти достойное применение талантливым людям. Тогда Лю Манг обратился к Ян Хону. «Дядя Хон, будьте добры, выделите моим ветеранам из армии чиновников по 50 ши земли и один золотому тейлю каждому». Ян Хон согласно кивнул своей головой. «Будет сделано, господин». При правильном положении, Ян Хон действительно мог проявить себя. Отвечая за внутренние дела и дипломатию, он мог раскрыть свой талант в полной мере. И так как он был уже не молод, Люнен быстро был назначен ему в помощники. Тогда Ян Хон спросил, «Господин, а что насчет тех, кто лишился различных частей тела? Всего их 45 человек. Им тоже предоставьте по 50 ши земли и один золотому тейлю. Если они хотят уйти на пенсию, то отпустите их. Но если они пожелают и дальше следовать за мной, то я буду использовать их до самого конца», — сказал Лю Манг, а затем подумал, «Но как мне вознаградить тех, кто уже умер?» Спустя мгновение он сказал, «Сюйшу, принеси мне план внутреннего дворца Шоучуна». Вскоре Сюйшу принес ему план дворца. Это был дворец Шоучуна, некогда столица королевства Чу и столица королевства Юаньшу. Это был великолепный замок из белого мрамора, 5 основными корпусами и 10 павильонами. «Хорошо, так и сделаем». Наконец, Лю Манг принял решение и указал на одно из мест на плане. «Дядя Хон, позже позовите мастеров ко мне в офис. Я хочу построить большую колонну, на которой буду вырезаны имена тех солдат, которые погибли в бою. Если это возможно, я хочу, чтобы их прах был похоронен под этой колонной». Когда Ян Хон увидел место, на которое указывал Лю Манг, то тут же воскликнул. «Господин, нет, вы не можете этого сделать. Этим местом оказался тронный зал, из которого ранее правил Юаньшу». Ян Хон мечтал о том, чтобы Лю Манг восседал там на своем троне с ним рядом, подобно императору. «Почему нет?» Озадаченно Лю Манг посмотрел на Ян Хона. «Господин, это тронный зал. Это место, где проводятся официальные встречи, лицо нации и династии. Как вы можете превратить королевский дворец в мавзолей?» «Лицо нации и династии, говоришь, это в какой стране, дядя Хон?» «Это династия Хань или Цзун?» В этот миг на лице Ян Хона отразилось болезненное выражение. Упоминание Цзун сильно повлияло на него, так как это была страна, которая была создана его бывшим господином. Каким бы глупым ни был Юаньшу, но он все еще был его господином, который всегда хорошо заботился о нем. Тогда Лю Манг обнял его за плечи и сказал: «Дядя Хон, прошлое – это прошлое. Лишь еще живые могут исправить ошибки прошлого. Тесть Юань был не идеален и оставил свое запятнанное наследие мне и Фанер. Но я верю, что мы все еще можем это исправить». В этот момент лицо Хон несколько просветлело. В это время никто не станет хранить верность умирающему древу, а династия Хань была именно таким древом. Лю Манг и Ян Хон, которые понимали это, молча кивнули друг другу. Хаем, этот главный зал использовался для суда. После недолгого размышления, Лю Манг крикнул: «Отлично, это место станет храмом для героев. В центре создайте большой столб с именами солдат, которые погибли в бою, а также сделайте новые столы с табличками, на которых будут вырезаны имена генералов, которые стали жертвами этой войны. Генерал Су Фэй, генерал Сун Сянь и генерал Вэй Сюй. Отныне этот дворец Шоучуна будет наречен Домом Героев. Каждый раз, когда мы будем сталкиваться с новыми жертвами, мы будем оплакивать их здесь, а их имена будут высечены в Доме Героев за их достижения. Им будут поклоняться, как основателям этой страны. До тех пор, пока будут существовать мои потомки и потомки Лубу, они обязаны будут праздновать Цинмин каждый год». Когда Лю Манг объявил это, глаза каждого офицера вокруг засияли. Лю Манг на самом деле относился к их душам, как первоклассным божествам. Кто не хотел, чтобы их имена были высечены на камне и вошли в историю, как основатели страны? Все военные генералы разом опустились на колени и сказали: «Господин очень мудр». Обычно военные командиры сражались, чтобы заработать титулы для своих семей, но теперь, когда Дом Героев будет построен, их имена навсегда сохранятся в истории и им будут поклоняться абсолютно все. Тогда Сюйшен с некоторым возбуждением спросил: «Господин, а что насчет нас, гражданских советников?» Отвечая на твой вопрос, я скажу следующее. Зал Героев будет разделен на две части, с колонной в центре. Слева будут герои военные, а справа – герои гражданские. Сюйшу и остальные официальные лица быстро поклонились Лю Мангу. Они действительно были благодарны ему за то, что он подарил им возможность не исчезнуть в пучине времен. Даже обычные солдаты на службе у него не были забыты. Лю Манг оказал им высшую честь, которую только можно было получить. Это были не слава, не богатство, а память. Глава 257-259. Гениальность Лю Манга. Глава 257-259. Гениальность Лю Манга. «Что это за чушь, Дом Героев?» — сказал Лу Бу, читая отчет про Лю Манга. Даже несмотря на то, что теперь Лю Манг был полностью независим от Лу Бу, он никогда не забывал о своих корнях и ежедневно отправлял тому отчеты о своей деятельности. Кроме того, Лу Бу также затребовал от своей дочери, чтобы она также регулярно отчитывалась перед ним. Лу Бу настолько заботился о Лю Манге, что уже даже собрался взять свою волчью кавалерию и разрушителей формаций, чтобы штурмовать Шаочун. Но так как именно Чэнь Гун предложил Лю Мангу занять Шаочун и стать независимым, он не стал воплощать эту мысль в жизнь. Поэтому он был сильно удивлен, когда Шаочун пал под штурмом Лю Манга всего за один день. Теперь, когда Лю Манг стал независимым военачальником, он также стал активно принимать множество политических решений, которые были крайне неортодоксальны и причиняли много головной боли Лу Бу. Для начала, взять хотя бы этот Дом Героев. Из письма Лу Линцы он узнал, что Лю Манг решил построить Дом Героев во дворце Юаньшу в Шоучуне. Он также собрался поставить в его центре столб с именем каждого солдата из армии чиновников и черного флага, которые погибли, сражаясь за них. Он даже сделал памятные таблички с именами Сун Синя и Вэй Сюя. Когда Лу Бу читал все это, он лишь мог неодобрительно покачать своей головой, так как число погибших во время его военной кампании было просто неисчислимо. Но теперь, из-за плана наград Лю Манга, абсолютно все захотят, чтобы их имена были высечены на столбе Дома Героев. Кроме того, он в качестве награды начал выдавать по 50 му земли и по 1 золотому тайлю для всех ветеранов и тех, кто был тяжело ранен. Этот ход особенно вызвал сильную головную боль у Лу Бу. Если он одобрит этот план, то мгновенно станет банкротом. И теперь, когда Лю Манг проводил подобную политику, если Лу Бу не поддержит его, то что подумают другие о нем? Нет, конечно, после того, как Лю Манг перебил практически всех дворян Лучжэна, то здесь осталось много незанятой плодородной земли, но с такой мотивацией они не смогут воспитать новых дворян, и в будущем это лишь повлечет еще больше проблем. Пока Лу Бу обреченно держался за свою голову, В его кабинет ворвался счастливый Чэнь Гун и сказал: «Господин, создание Дома Героев просто гениальное решение». Когда он прочитал копию отчета Лу Бу, то сильно обрадовался, но вот Лу Бу явно не разделил его энтузиазма. «Итак, ты уже читал?» Он отложил отчет в сторону и сказал: «Чэнь Гун, стоит ли нам следовать за политикой этого мальчишки или нет?» На что тот лишь улыбнулся: «Господин, а что ты думаешь обо всем этом? Ну, идея хороша, но только подумай, сколько людей последовали за мной и уже погибли. Думаю, их будет не меньше 500 000. Господин, ты прав, но не забывай, что те, кто в основном следовал за тобой, были людьми, которым зачастую нечего было терять, поэтому тебе не нужно было платить никакой компенсации их семьям, не так ли? Кроме того, те, кто умер в провинции Сюй, также не нуждались в компенсации их семьям, ведь те остались во владении их Каакао. Что касается армии Чэньдина, то он уже сам все компенсировал им. Таким образом, тебе нужно позаботиться лишь о ветеранах из волчьей кавалерии и разрушителей построений, которых наберется не больше 50 человек. Я также могу провести перепись наших солдат и подготовить имена погибших, после чего мы сможем попросить Лю Манга также записать их имена на колонне в Доме Героев». Лу Бу задумался, и его рука начала двигаться, словно он производил некие подсчеты, а затем сказал: «То есть ты предлагаешь нам последовать плану Лю Манга?» В настоящее время Лу Бу вел себя как настоящий кладовщик, который должен был тщательно все просчитать. «Абсолютно», — ответил Чэнь Гун. «Хорошо, тогда, Чэнь Гун, ты отвечаешь за перепись имен и их отправку Лю Мангу». «Да, сэр», — обреченно улыбнулся Чэнь Гун, про себя подумав. «Очередное задание. Господин, почему бы тебе не снять с меня часть ответственности?» Он был завален работой с момента, как они освободили луч Жанна Цанце. Но в этот миг Лу Бу неожиданно поднял голову и сказал: «Кстати, Чэнь Гун, напиши Лю Мангу еще одно письмо. Попроси его добавить табличку Чэнь Гуя в Дом Героев. Подпиши это письмо моим именем и заверь моей печатью, в качестве официального запроса». Услышав это, на лице Чэнь Гуна появилось озадаченное выражение, а затем он гневно сказал: «Почему, господин, неужели ты уже забыл, что с нами сделал этот человек?» На что Лу Бу спокойно ответил: «Чэнь Гун, я никогда не забывал о его предательстве. Однако, сейчас его сын работает вместе с нами, более того, он независимый военачальник. Таким образом, чтобы завоевать его преданность, было бы разумно сделать это». Чэнь Гун удовлетворенно кивнул и улыбнулся. Он задал этот вопрос умышленно, дабы убедиться, что действительно ли Лу Бу изменил свое отношение к своим подчиненным или нет. И похоже, что теперь он полностью достоин называться настоящим военачальником. А теперь перенесемся в провинцию Цзинь, в официальную резиденцию Чжу Гэлина. В настоящий момент он только что вернулся с победой над Чжоу Ю в Чжанся. Благодаря тому, что он сумел одержать эту победу, доверие Вэнь Пина к нему возросло до максимума. Теперь он выполнял каждую его команду. Кроме того, генералы, которых он привез с собой, также доказали, что стоили доверия, как военные командиры. Итак, прямо сейчас Чжу Гэлян читал доклад о действиях Лю Манга и был крайне поражен тем, что тот смог захватить Шаочун, разгромив Пан Туна, который попытался использовать одну из самых любимых его уловок по заимствованию вражеских стрел. Однако его немного расстроило то, что Лю Манг нарек его жареным цыпленком, так как это оскорбление унижало не только Пан Туна, но и их учителя Пана. Когда он спросил о том, как отреагировал на это учитель Пан, то оказалось, что он сильно покраснел от стыда, ведь не только Пан Тун был опозорен, но опозорен был и весь клан Пан. Но только что его позор был искуплен победой Чжу Гэлина, который также был учеником учителя Пана, над Чжоу Ю, иначе репутация учителя Пана была окончательно уничтожена навсегда. Дальше Чжу Гэлян прочитал о том, что Лю Манг основал Дом Героев и выдал своим ветеранам по 50 му земли, при этом потребовав у них лишь 30% налога с их урожая. Прочитав это, он лишь мог беспомощно покачать своей головой, решив, что его потенциальный господин был слишком эмоционален и его действия в будущем не сулили ему никакой выгоды. Подобные решения были хороши в краткосрочной перспективе, но не годились для долгоиграющих планов. Он был уверен, что Юань Ша и Каака отнюдь не были такими щедрыми к своим людям. На этом отчет Лю Манги закончился, однако Чжу Гэлину не давал покоя его Дом Героев, так что он про себя подумал: «Если мои уловки сработают, то у меня появится отдельный храм и статуя. Хихи. А теперь перенесемся в Чжандон». Когда Сан Цэ и Чжоу Ю прочитали эти новости о Лю Манге, то Сан Цэ просто отбросил свиток на стол и сказал: «Дом героев, да, это же просто уловка, чтобы завоевать сердца людей, дабы они еще сильнее сражались за него. И вообще, что еще за герои такие? Получается, что все, кто работает на Лубу, герои, а все остальные предатели». На что Чжоу Ю сказал: «Сан Цэ, успокойся, этот план и его позывы действительно хороши. Так, он определенно сможет заполучить поддержку своих людей. Вот только второе решение принца Шу станет причиной его падения. Он установил налог для своих подданных всего в 30%. Этого количества совершенно недостаточно для любой войны. Ему просто не хватит земель, что приведет к восстанию, так как в определенный момент ему просто нечем будет награждать своих людей. Кроме того, есть еще множество других проблем, так что вполне вероятно, что принц Шу вскоре падет из-за своей политики». На что Сан Цэ согласно кивнул своей головой. А теперь, перейдем к Лю Бяо, который, прочитав отчет о Лю Манге, лишь громко рассмеялся и выбросил его, словно это был мусор какой. Дальше, у нас на очереди, Као Као. Он как раз вернулся из Гуаньду. Прочитав отчет о Лю Манге и увидев описание о Доме Героев, он воскликнул: «Это именно то, что я искал. Я тоже могу создать мемориалы для тех, кто погиб в бою». Он уже не мог ждать, когда построит свой собственный Дом Героев. Однако в отношении налоговой и земельной политики Лю Манга он также лишь рассмеялся. «Ха-ха, принц Шу, ты рубишь сук, на котором сидишь. Скоро ты даже себя прокормить не сможешь. Интересно, как долго ты сможешь продержаться на плаву?» Итак, пока другие поражались глупости Лю Манга, он делал еще больше таких же глупостей. Он заявил, что простолюдины, которые придут к нему в Шаочун, получат 1 му земли на человека, если у них есть дети, то на каждого ребенка будет также предоставлено по 0,5 му земли. Причем все эти земли будут предоставлены им совершенно бесплатно, однако владельцем земель все еще будет оставаться Лю Манга, и если люди с этих земель захотят мигрировать, то продать эти земли они смогут лишь правительству Лю Манга по фиксированной цене. Он также заявил, что для них налог будет составлять всего 40% и больше не будет подниматься выше. Когда полевые командиры прочитали эти заявления, то хором рассмеялись, считая, что маразм Лю Манга достиг своего апогея. Они решили, что он сошел с ума, объявив, что будет собираться только 40% налога, когда с 1 му земли можно произвести лишь 200 кг риса. С такими налогами он не то, что войну вести не сможет, он даже сам едва концы с концами свести сможет. Вот только Лю Манг планировал сажать отнюдь не рис, а сладкий картофель, который принес с собой из будущего. Этот картофель идеально подходил для местного климата и мог дать весьма внушительный урожай. Этот картофель давал наиболее обильный урожай при средней температуре в 24 градуса Цельсия. Он сильно не любил морозов. При температуре в 15 градусов он переставал расти, а при 9 градусах так и вовсе начинал гнить. Но чем теплее была погода, тем быстрее он рос, однако при 35 градусах и выше он снова переставал расти. Средняя температура данного региона составляла 22-24 градуса Цельсия, поэтому это место было идеально для выращивания этого картофеля. В плане влажности почвы, сладкий картофель также нуждался в 70-80% влажности. В Шоучуне было очень много водоемов и рек, а также имел 4 больших плотины для орошения полей. Таким образом, эта проблема также легко решалась. Также для сладкого картофеля нужно было много света. Если света было недостаточно, то его урожайность могла снизиться на 20-30%. Для максимальной урожайности ему нужно было не менее 8-10 часов в день находиться на свету. Для региона Шоучуна это также была не проблема. Кислотно-щелочной баланс земли также соответствовал оптимальным требованиям. Таким образом, сладкий картофель был идеальным продуктом для выращивания в условиях Лю Манга, так как он мог дать очень богатый урожай, который был так необходим ему для поддержания своей армии. Если он выполнит все условия, которые были перечислены на пластиковых пакетах с семенами, то урожай картофеля мог составлять 5000 кг с 1 му земли. Но в это время никто слыхом не слыхивал об удобрениях, поэтому Лю Манг должен был работать с тем, что было. Возможно, в будущем ему придется создать компост. Однако, по его мнению, даже без удобрений, картофель должен был давать урожай не менее 1000-1500 кг с 1 му земли. Так, собирая лишь 30% с этого урожая, несомненно, принесет ему большой доход, не так ли? Глава 260. Пищевая программа. План Лю Манга по вербовке людей был быстро реализован и разослан, но конечный результат оказался далек от удовлетворительного. С Шоу Чуном граничили районы Сишуй и Сикай, а самым дальним их них был район города Печен. Все они были частью провинции Сюй, которая в настоящий момент принадлежала Каакао. Район Сишуй был полностью опустошен из-за нападения Каакао, когда он вершил свою месть за смерть отца еще во времена правления Таоцаня. Также немалые потери понес город Печен. Из-за огромных потерь, в порыве гнева, Каакао приказал убить всех жителей вокруг Сишуй в радиусе Столи. Позже он провел перераспределение своих подданных, дабы заселить провинцию Сюй, однако это была очень непростая задача. В результате, население провинции Сюй было довольно небольшим, и Лю Манг смог завербовать из них всего 2000 человек. И пока они мигрировали из провинции Сюй, то смогли привлечь с собой еще 1000 человек, тем самым увеличив общую численность до 3000. Что касается Лю Бе и Сан Це, то они силой удерживали своих людей от миграции к Лю Мангу, так как им также нужны были люди, которые бы обслуживали их земли и снабжали продовольствием их армии. Лишь Каакао не стал останавливать своих людей от миграции, так как он только что закончил бой в Гуаньду, где ему удалось уничтожить 100 000 солдат Юаньшао. Теперь у последнего осталось всего 150 000 человек, в то время, как у Каакао оставалось 40 000 солдат в Гуаньду. Благодаря этому он очень сильно улучшил свое положение. Изначально он мог продержаться максимум 2-3 месяца, но теперь он без проблем мог продолжать сражаться добрых полгода. Так, Лю Манг нахмурился и сказал: «И это все, печаль. Ему очень нужны были простые люди, чтобы сохранить боевую мощь армии Лубу. Он не боялся, что его подданных будет ждать голод, так как у него был сладкий картофель. На самом деле, если бы его провинции Ян пришлось кормить весь Китай, он все еще смог бы произвести достаточное количество картофеля». На что Лю Нен, который занимался этим вопросом, сказал: «Господин, мы завербовали так мало людей лишь потому, что другие полевые командиры просто не отпускают своих людей к нам, так, что нам действительно трудно будет достичь намеченных целей». Лю Нен получил признание Лю Манга, так как искренне следовал за ним, и в настоящий момент он отвечал за развитие региона. Услышав его слова, Лю Манг впал в ступор. Другие полевые командиры запрещают своим людям мигрировать? Нехватка населения стала реальной головной болью для него. Хотя если подумать, что сейчас было время смут, когда жизнь человека была не дороже жизни собаки, в это время наткнуться на поле, усеянное трупами, было совершенно нормальное явление. С момента начала восстания желтых тюрбанов и до сих пор, каждый, кто нападал на других и оккупировал чужие территории, всегда полностью вырезал всех простолюдинов, превращая их жизнь в кромешный ад. Позже, из-за непрекращающихся войн полевых командиров, также стали непрерывно повышаться налоги, и многие регионы вообще практически вымерли. Сами полевые командиры не сильно заботились о голоде среди простого населения и других катаклизмах, предпочитая идти самым простым путем решения этих проблем, либо изгоняя лишних людей, самый безобидный, либо направляя свои армии против простых людей. Но теперь у каждого военачальника осталось ограниченное количество людей, поэтому у них не осталось иного выбора, как начать заботиться о них, так как на них держалось все производство абсолютно всего, от еды до строительства крепостей. Изначально династия Хань имела население в 40 000 человек, но сейчас, в лучшем случае, осталась лишь половина от этого числа. В результате, освободилось много плодородных земель, так что дворяне также стали следовать примерам своих полевых командиров и проявлять некоторую заботу о простых людях. Но именно это и стало причиной того, что Лю Манг теперь не мог завербовать новых людей для себя. Итак, Лю Манг лишь презрительно фыркнул: «Ха, если они думают, что их запреты остановят людей от миграции, то пускай попробуют их остановить. Мы используем другой подход». Гражданское население было серьезной проблемой, и эта проблема требовала немедленного решения, иначе армия Лубу не только не сможет восстановиться, но также окончательно проиграет, так как в настоящий момент все население Лучжана насчитывало всего 100 000 человек. В эпоху холодного оружия, независимо от того, насколько гениальны были стратегии и тактики, если у вас не было достаточно людей, вы становились ходячим трупом. Так, для сравнения, население Чжандона насчитывало 2 000 человек, поэтому Сан Цэ мог позволить себе потерять 100 000 армию, даже бровью не поведя. Он лишь оплакивал свои 30 000 элитных моряков, и в настоящий момент он уже полностью восстановил свои потери. Юань Шао, который имел под своим контролем три провинции, провинция Цзи, провинция Ю и провинция Бин. При этом самая малонаселенная из них, провинция Бин, имела население в 1 000 человек, а самая густонаселенная, провинция Цзи, имела население в 4 000 человек. Благодаря этому он без проблем мог содержать 300 000 армию. И если бы ему пришлось столкнуться в Гуаньду с Лубу, то Юань Шао просто стер бы его в порошок. Владения Каакао составляли провинцию Янь, половину провинции Юй и провинцию Сюй. В общей сложности население его земель составляло 3 000 человек, при этом большая часть населения была сосредоточена в провинции Янь. А если рассматривать распределение населения по провинциям, то половина провинции Юй имела население в 1 000 человек, провинция Янь – 1 500 000 человек, а провинция Сюй, согласно последней переписи населения, 500 000 человек. При этом у провинции Сюй изначально также было 3 000 человек, но из-за непрерывных войн, которые начались с нападения на Таоцаня Каакао, ее население сократилось до 500 000. И, естественно, самым большим населением обладал Любяо. Его провинция Цзинь насчитывала 5 000 человек. Эта провинция стала оплотом мира и покоя в мире бесконечных смут. С начала восстания желтых тюрбанов сюда бежали все, кто искал убежища от пламени войны. Эта провинция была очень хорошо защищена, ярким доказательством чего может послужить то, с каким трудом Сан Цэ удалось захватить Чжанся. Даже люди из центральных равнин стали искать убежища в провинции Цзинь, сделав ее самой богатой и процветающей провинцией времен Троицарствия. Во время битвы при Чиби, Каакао смог получить 300 000 моряков от Каймая из провинции Цзинь. Лю Чжан из провинции также был весьма процветающим. Он правил Сичуанем, вокруг которого было множество гор, которые в свою очередь выполняли роль естественного барьера, поэтому пламя войны очень слабо влияло на его владение. А Чэнду, который был столицей Ханчжуна и являлся зернохранилищем Китая, его население составляло 3 000 человек. В провинции Силин, где правили Матен и Хань Суи, также было довольно много людей. В регионах Вуан и Тиньшуи также жило много людей Хань. Они жили бок о бок племенами Цань, и их численность насчитывала все еще не менее 1 000 человек. Главной причиной, почему Силин был крайне опасен, было то, что практически все их жители были профессиональными солдатами, опытными кавалеристами и лучниками, которые непрерывно сражались в местных конфликтах. В Лиадуне также было около 1 000 человек, если посчитать людей Гагурей. Любей, который занимал вторую половину провинции Юи, имел около 300 000 человек, плюс 200 000, которых он привел с собой из провинции Сюи, того это было 500 000 человек. Так, сравнивая все эти показатели, получалось, что армия Лубу была самой бедной из всех, даже Чжан Сюй, который окопался в форте Ван и контролировал лишь регион Чжили, все еще имел в своем распоряжении 200 000 человек. Кроме того, он хотел присоединиться к какому-нибудь из полководцев, поэтому у него была 20 000 кавалерия Силина и 10 000 армия пехоты. А у армии Лубу, как уже говорилось выше, было всего 100 000 человек простого населения, из которых порядка 20-30 тысяч проживали в Шоучуне. В то время как большая часть земель Юаньшу, которые он любезно предоставил Лю Мангу, были полностью опустошены его тиранической системой налогообложения. Члены семей Данина, которые присоединились к Лю Мангу, по большей части были ремесленниками, а не фермерами, поэтому они остались в Шоучуне. Итак, из всего вышеизложенного, мы можем четко видеть, что проблема населения стояла перед Лю Мангом очень остро. Решение этой проблемы было всего два. Первый – это направить свои войска на чужие территории и захватить там местное население. Второй – увеличить социальные пособия для простых людей. Первый способ был довольно быстрым и удобным, так как позволял не только заполучить новых людей, но и расширить свои владения. Самыми легкими для ограбления были регионы центральных равнин, которые являлись владениями Каакао, также неплохо подходили для этого владения Любея и регионы провинции Цзинь, вроде Синьюэ и Инцзаян. Чжандон тоже был вариантом, но с ним все обстояло несколько проблематично, так как его отделяла река от остальных. Что касается Каакао, то он находился в крайне нестабильном состоянии в бою с Юаньша, и если они сейчас потревожат его, то он может в порыве гнева отозвать свои войска и напасть на них всеми своими силами. Чжандун Санце также не был вариантом, так как если они реально разозлятся, что могут обрушить на них весь свой флот, а у Люманга в настоящее время не было флота, чтобы отбиваться от них. С Лю Бяо у армии Лубу в настоящее время были хорошие отношения, так что оставался только Лю Бей, но он был хорошо вооружен и находился довольно далеко от Ни, так что забрать у него людей также было довольно сложно. В настоящее время Люманг также нуждался в отдыхе и восстановлении сил своих войск после последних сражений. Таким образом, первый вариант привлечения людей был просто нежизнеспособным, и оставался лишь второй – увеличение социальных пособий для простых людей. Нужно было увеличить уровень их богатства, чтобы они захотели сами переселиться в Шаочун. Так, Люманг сказал: «Брат Нен, попробуй распространить следующую новость. До тех пор, пока человек пожелает стать моим подданным, он получит 2 му земли на 1 человека сроком на 3 года. Налог будет составлять лишь 30%. Если они решат освоить Цилину, то наши войска будут помогать им обрабатывать землю в течение следующих 5 лет, после чего эти земли станут их собственностью. Для семей офицеров, которые погибли в бою, налог будет снижен до 20%. В данной ситуации Люманг должен был оставаться беспристрастным.